А в кабинете Победоносикова продолжается отбор людей для переброски в будущий век. Фосфорическая женщина разговаривает с бухгалтером Ночкиным и машинисткой Ундертон. Выбор на ваше учреждение пал случайно. Как и изобретение кажется случайным. Пожалуй, лучшие образцы людей в том учреждении, где работают тройкины и двойкины. Но у вас на каждой пяде стройка. И я думаю, что хорошие экземпляры людей можно вывести и отсюда. Какая ваша специальность? Машинистка. С машины временно? Нет, я временная с пишущей машины. Скажите, а мне с вами можно? А вы отсюда? Пока ниоткуда. Как так? Сократили. А что это значит? Губы, говорят, красила. Кому? Себе. И больше ничего не делали? Перестукивала, стенографировала. Хорошо? Хорошо. А почему же ниоткуда? Сократили. Почему? Губы красила. Кому? Да себе же. Ну, а какое же им дело? Сократили. Почему? Губы, говорят, красили. А зачем же вы красили? А не покрасить, тогда и совсем не примут. Не понимаю. Если бы вы кому-нибудь другому, ну, скажем, приходящим на работу, за справками красили, ну, тогда могли сказать, мешает, посетители обижаются. А так я не понимаю. Товарищ, вы меня извините за губ. Да. Что мне делать? В подполье я не была, а нос у меня в веснушках. На меня только и внимание-то обратят, что я губами бросаюсь. Если у вас и без этого на людей смотрят, вы скажите, я губы вымою с мылом. Только пустите, только покажите вашу жизнь хоть краешком. Конечно, у вас там все важные, с заслугами там Победоносиковы разные. А я им на глаза попадаться не буду. Только пустите. А если не подойду, я обратно вернусь. Вышлите сейчас. А в дороге я могу кое-что поделать. Впечатление будете диктовать. Или отчет возрасходований. Я настукаю. А я подсчитаю. Я лучше у вас, Мур, заявлю. А то здесь пока суды разберутся. Входит Поля. Товарищ, простите за навязчивость. Я без всякой надежды. Какая же может быть надежда? Смешно. Я просто за справкой. Что такое социализм? Мне про социализм товарищ Победоносиков много рассказывал. Да все так. Мне смешно. А вам недолго осталось ждать. Вы поедете вместе с мужем, с детьми. С детьми? Смешно. У меня нет детей. Муж говорит, что в наше боевое время лучше не связываться с таким несознательным ни то элементом, ни то алиментом. Ну хорошо, вас не связывают дети, но вас же связывает многое другое, раз вы живете с мужем. Живу. Я не живу с мужем. Муж живет с другими, равными ему умом, разность. Смешно. А почему вы называете его мужем? Чтобы все видели, что он против распущенности. Понимаю. Значит, он просто заботится о вас. Чтобы у вас все было. Он заботится, чтобы у меня ничего не было. Он говорит, что обрастание меня новым платьем компрометирует его в глазах товарищей. Смешно? Не смешно. В приемной Победоносиков нетерпеливо ждет возвращения Поля.